Андрей Лазарчук. Опоздавшие к лету. Мы лежим под одною землей, опоздавшие к лету, не успевшие к лету пробиться. Токугава Ори. Часть первая. Книга первая. Колдун. Здесь лес раздваивался вправо и влево, открывая невысокому северному солнышку зеленый сочный луг с медлительными пятнистыми коровами на нем, стога запасенного впрок сена и изгородь, широко обнесенную вокруг дома, добротного и двухэтажного, где жили Освальд и отец Освальда. А по другую сторону дома тихо стоял пруд, светлый по утрам и непроглядно черный после полудня, когда на воду надвигалась тень тысячелетних дубов. И дальше... В вечной уже тени тех дубов лежало тяжелое замшелое тело плотины, останавливающее на время бег воды. И вода, прокатываясь по обросшему зеленым нежным шелком желобу, лилась в ковши мельничного колеса и в тех ковшах тихо спускалась вниз, в постоянную прохладу и полумрак у подножия плотины, в заросли осоки, макролисты конского щавеля. И дальше продолжала свой бег незаметно, кроясь за явником и черемухой, пока, слившись с другими такими же ручейками и речками, напитавшись подземными ключами, не обретала силу и имя реки, и уже силой и именем достойно входила в спокойную и полноводную в любое время года реку Лова, разделявшую пополам уездный город Копери. Город, в котором есть все, даже железная дорога. И по понедельникам и четвергам от перрона отходят составленные из пассажирских и товарных вагонов поезда, идущие в портовый город Скрей, где у причалов стоят черные и белые пароходы со всех морей. А по средам и субботам поезда возвращаются обратно, и тогда на вокзале становится шумно и тесно. И все такси города Копери собираются на привокзальной площади, дымя и пофыркивая, и развозят приехавших по домам и гостиницам. А если кому-то надо попасть в близлежащие села и хутора, то им никогда не отказывают, но берут довольно большие по здешним меркам деньги. Хуторов же приходится добираться своим ходом, и отец Освальда, сложив в деревянный с навесным замочком чемодан кое-какие пожитки, зашив деньги за подкладку и сунув в заплечный мешок каравай хлеба, копченый окорок и четверть можжевеловой водки, пешком дошел от дома до хутора Бьянки Пальчиковой. И там договорился с Бьянкой, что ее работник, китаец Люши Чен, за 2 динара довезет его на бричке до вокзала. А на обратном пути прихватит ветеринара, потому что у свиней 3-й день понос. Лю был молчалив, и они катили милю за милей, ни о чем не говоря. И отец Освальда с грустью смотрел, как остаются позади родные места и начинаются неродные. Граница их была четкая, и даже сердце остановилось и пропустило 2 или 3 удара, когда ее пересекали. На вокзале он сел в поезд, и Лю был последним из знакомых Освальду людей, которые его видели. Через 2 недели почтальон Бруно принес Освальду письмо. В письме отец просил прощения за свой уход и за то, что забрал большую часть наличных денег. Дальше он извещал Освальда, что купил полбилета на пароход «Глория», идущий на Таити с грузом цветных ситцев и стеклянных бус. Оставшуюся неоплаченной половину билета он будет отрабатывать в дороге, нанизывая бусины на нитки. Освальд прочитал письмо и заткнул его за висящую в комнате отца картину в рамке. Пальмы, прибой и голые негритянки, купающиеся в прибое. К Освальду часто заглядывал сын старосты Шани. С ним Освальд когда-то учился в приходской школе. Потом, в 13 лет, Освальд стал работать с отцом на мельнице, а Шани отправили в гимназию в Копери. Но из последнего выпускного класса его выгнали без аттестата за неуспеваемость и чересчур откровенную связь с уборщицей. Теперь Шани приторговывал в лавке своего дяди, ездил за товаром по многим местам, имел много приятелей и подружек, но Освальд чем-то его притягивал. Шани рассказывал ему свежие сплетни и все порывался сводить к девкам. Но Освальд упирался и мотал головой. Идти к девкам он боялся. Он вообще их боялся. Однажды Шани пришел и сказал, что объявлено мобилизацией, что завтра в село приезжает мобилизационная команда и медицинская комиссия.